Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 440. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Книга притчей Соломоновых, 3 глава, 23 стих. Если мы, как верные последователи Иисуса, пойдем путем правды, Он дарует нам свою охрану. Тот, кто в свете дня идет дорогой, находится под покровительством Царя. Путь для каждого человека – это призвание в жизнь. И если мы благочестиво и в страхе Господнем ходим этим путем пред Богом, Он непременно сохранит нас от всякого зла. Мы можем странствовать без больших издержек, но мы будем странствовать безопасно. Может быть, мы не сможем бегать, как молодые люди, но мы сможем ходить, как хорошие люди. Величайшая опасность для нас заключается, как ни странно, в нас самих. Наши слабые ноги слишком легко спотыкаются. Будем же просить о нравственных силах, чтобы нам вполне преодолеть нашу роковую склонность к спотыканию. Многие спотыкаются, потому что не видят камней на пути. Благодать Божия помещает нас в такое состояние, когда мы должны видеть грех и уходить с его путей. Пусть это обетование будет действенным для нас. Будем уповать, чтобы Он сохранил избранных своих. Опаснее всего наша собственная беззаботность. Но Господь Иисус предупреждает нас, говоря: «Бодрствуйте и молитесь». О, если бы Бог даровал нам благодать пройти нынешний день, не споткнувшись ни разу! Совсем недостаточно того, чтобы мы не упали грубейшим образом. Нам следует еще молиться и о том, чтобы не сделать малейшей ошибки, поклоняясь Ему, как Богу, который безупречно хранит нас».